При содействии святителя Ермогена, по приказанию царя и благословению патриарха, был воздвигнут величественный каменный храм в честь преображения Господня в Спасо-Преображенском монастыре. В 1601 году митрополит Ермоген из архиерейских земель уступил городу Казани для расширения посада Забулачную слободу. Находившихся в ней людей он переселил в деревню Кульмометьеву, преобразовав последнюю в село Архангельское. Святитель построил здесь храм во имя архистратига Михаила. Причем как сам храм, так и вся его утварь и все церковное строение, между прочим, кельи для нищих, были созданы на средства митрополичьей казны. Святителем же Ермогеном был выстроен на окраине города в Ягодной слободе храм во имя святого Димитрия Солунского. Главный храм Казани в честь Благовещения Пресвятой Богородицы при митрополите Ермогене обогатился иконами до Иисуса, праздников и пророков. Иконы эти были обложены серебром в басму. Ко времени управления святителя Ермогена Казанской митрополии относит основание в Казани мужского, ныне женского, Феодоровского монастыря. 7 января 1598 года скончался царь Федор Иоаннович, в лице которого сошел в могилу последний Рюрикович. Престол российского государства занял 17 февраля Борис Федорович Годунов. С двумя архимандритами казанских монастырей митрополит Ермоген участвовал на Московском соборе, избравшем на царство Бориса Годунова. Участвовал он и во всенародном молении под Новодевичьим монастырем, когда население Москвы во главе с духовенством упрашивало Бориса, укрывшегося за стенами обители у овдовевшей сестры-царицы, не колебаться, но принять избрание на престол. О деятельности митрополита Ермогена за время царствования Бориса Годунова сохранилось очень немного известий, преимущественно говорящих о храмоздательных трудах казанского первосвятителя. 13 апреля 1605 года умер с тревожными думами за государство и за свою семью царь Борис Годунов. А 20 июня того же года в Москву торжественно въехал как законный государь первый лжедмитрий. При самозванце митрополит Казанский Ермоген вместе с другим высшим духовенством был назначен в преобразованную по образу Польской Рады или Сената Боярскую Думу, занимая второе место после патриарха и третье после царя. Здесь он вскоре показал себя мужественным защитником церкви православной. Тайный католик лжедмитрий решил жениться на польке-католичке Марине Мнишек. Он просил благословения венчаться с ней без принятия ею предварительно святого крещения по православному обряду. Просил, кроме того, допустить устройство в Москве католических костелов. Эти заявления самозванца стояли в совершенном противоречии со взглядом русской церкви того времени на латинян, как на злых еретиков, которых принимать в лоно православия можно только после перекрещивания. В своей архиерейской присяге русские святители давали клятву не допускать браков православных с латинянами и армянами. Несмотря на это, патриарх Игнатий, ставленник лжедмитрия, дал беспрекословное согласие самозванцу, сказав: «На твоей воле буди, государь». Прочие власти молчали из-за боязни опалы. Тогда возвысил свой голос митрополит Казанский Ермоген. Поддерживаемый епископом Коломенским Иосифом и некоторыми протоиереями, он безбоязненно заявил самозванцу: «Непристойно христианскому царю жениться на некрещенной, вводить ее во святую церковь и строить римские костелы». Из прежних русских царей никто так не делал. Самозванец возражал с гневом и угрозами, но митрополит Ермоген оставался непреклонен, заклинал же Дмитрия оставить такие замыслы. За это, по одному известию, самозванец приказал не только сослать митрополита Ермогена в Казань, но и сан святительский с него снять и в монастырь заточить. Возможно, что в дальнейшем стойкого митрополита ожидали еще более сильные проявления опалы, вплоть до насильственной смерти, если бы Лжедмитрий продолжал занимать престол российского государства. Но 17 мая 1606 года Лжедмитрий был убит, и московским царем становится главный виновник его свержения князь Василий Иванович Шуйский. Вскоре и ставленник Лжедмитрия патриарх Игнатий был лишен собором иерархов святительства и, как простой чернец, отослан в Чудов монастырь под начало за то, что допустил Марину Мунишек к таинству причащения и таинству брака, не крестив ее по-православному, а только миропомазав. Престол всероссийского патриарха становится праздным, и царь Василий возводит на него митрополита Казанского Ермогена, как страдальца за православную веру при самозванце-еретике. Но нет сомнения, что и выдающиеся личные качества митрополита Ермогена остановили на нем выбор царя. Отзывы современников говорят о патриархе Ермогене как человеке выдающегося ума и начитанности. Государь велика разума и смысла и мудро ума. Чуден зело и многого рассуждения, зело премудростью украшен и в книжном учении изящен. О божественных словесех присно упражняется, и вся книги Ветхого Завета и новые благодати, и уставы церковные, и правила законные до конца извычи. Действительно, святитель Ермоген занимался в монастырских библиотеках и, между прочим, в богатейшей библиотеке Московского Чудового монастыря. Записывал сам или приказывал записывать замечательные события и интересовавшие его устные предания. Помянутое уже творение святителя Ермогена, относящееся к церковной жизни Казанского края, легли в основу летописных записей христианской Казани, положили начало ее письменной истории. Можно думать, что святой Ермоген и сам составлял летописи. В сочинениях святого Ермогена и его архипастырских грамотах встречаем ссылки на священные писания и примеры, взятые вообще из истории, что свидетельствует о начитанности святителя в тогдашней церковной письменности, обращавшейся на Руси. С этой начитанностью патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способности проповедника и учителя. Даже люди, неблагоприятно настроенных к патриарху, признают, что он бысть словесен муж и хитро речив. К сожалению, проповедническим способностям патриарха не соответствовал его голос, несколько глухой и недостаточно сильный. Отзывы тех же современников с той же привлекательными чертами обрисовывают и нравственный облик патриарха Ермогена, как мужа благочестивого, известного чистого жития, истинного пастыря стада Христова, неложного стоятеля по вере христианской, разумного и твердого адаманта, человеколюбивого отца, кроткого учителя Христа, кроткого ученика. Посвящение митрополита Казанского Ермогена в сан патриарха совершено было в Успенском соборе 3 июля 1603 года. Первенствовал при поставлении патриарха старейший среди русских иерархов новгородский митрополит Исидор. Вместе с царем Василием он сидел на особо уготованном месте среди собора, когда святитель Ермоген читал перед ним его рукою написанное «Исповедание», православные веры. В положенное время митрополит Исидор вручил патриарху посох святителя Петра, а царь подарил ему панагию, осыпанную драгоценными камнями, белый клобук и жезл. После литургии у царя был стол, среди стола был перерыв, во время которого новопоставленный патриарх с водвязальным крестом в руках совершил шествие на осляте вокруг старого города. Во время этого шествия патриарх сошел на заранее уготованном месте Сосляти, прочел молитву о благоденствии города, царя и царства, осенив себя честным крестом и покропив святою водой на все четыре стороны Руси православной. О чисто церковной деятельности святого Ермогена в сане патриарха сохранилось очень мало известий. При нем начаты изданием и были отпечатаны Евангелия, месячные мини за сентябрь 1607 года, октябрь 1609, ноябрь 1610 и первые 20 дней декабря. Напечатан большой церковный устав 1610 год. При этом святой Ермоген не ограничивался только тем, что благословлял печатать книги, но и свидетельствовал печатные переводы, то есть наблюдал за исправностью их текста. По указанию святителя Ермогена переведена с греческого на русский язык полная служба апостолу Андрею Первозванному и восстановлено торжественное празднование его памяти в Успенском соборе. По ходатайству патриарха царь Василий сделал новую штамбу для печатания богослужебных книг и новый превеликий дом для типографии. Но все это сгорело во время страшного пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Теми же заботами о соблюдении богослужебного чина вызвано и послание наказательного патриарха Ермогена ко всем людям, паче же к священникам и диаконам, о исправлении церковного пения. Послание обличает священников в неуставном совершении церковных служб, в так называемом многогласии, а мирян в попустительстве неисправностям духовенства и даже поощрение такого невнимательного, неблаговейного отношения к богослужению в храме. И в сане первосвятителя в церкви русской патриарх Ермоген не оставлял трудов литературных. Он написал краткое слово об обретении честных и многоцелебных мощей во святых отца нашего Алексия, митрополита Киевского и всей Руси чудотворца. Наконец, сохранились, правда, очень скудные, известия о борьбе патриарха с латинством. Но от трудов по благоустройству церкви патриарх вынужден был оторваться, чтобы вступить на борьбу со смутой, всколыхнувшись сверху донизу землю русскую. Святому Ермогену выпала тяжелая доля разделять время правления с царем Василием, который, по выражению современников, за все время царствования не видал ни одного счастливого дня. Выкрикнутый кучкой своих доброхотов в цари, Василий Шуйский захватил престол, не дожидая земского собора. Поэтому между ним и народом не существовало той нравственной связи, которая одна только в состоянии сообщить власти несокрушимую силу. Двусмысленное отношение Шуйского к убиению царевича Дмитрия и к самозванцу, когда он открыто выступал перед народом с противоречивыми утверждениями, тоже не могло возбудить доверие к царю Василию. Человеку двоедушному, лицемерному и не столько умному, сколько хитрому. Но при всех своих личных недостатках, которые, конечно, не укрывались от зоркого взгляда святого Ермогена, царь Василий Шуйский был законный царь. Поэтому патриарх Ермоген, вообще видя в царской власти проявление власти Божией, а в царе Божия ставленника, поддерживал на царском престоле и Василия Шуйского, всей силы архипастырского влияния, желая в то же время, как страж совести посомых, уберечь и народ от страшного греха клятвы преступления государю. Еще не успели убрать с Красной площади труп самозванца, как разнесся слух в самой Москве, что убит не Дмитрий, а кто-то другой. Слух этот сразу же пошатнул положение царя Василия, вызвал смуту, а с ней и мятеж против Шуйского в городах Северской Украины. Святитель Ермоген послал к мятежникам митрополита Крутицкого Пафнутия с архимандритами и игуменами, призывая крамольников прекратить мятеж и измену. К этим устным увещаниям присоединялись послания от священного чина. Но призыв первосвятителя не находил нужного отклика в смятенных умах и сердцах. Восстание, руководимое князем Шахарским Иваном Болотниковым, все более разгоралось, охватывая новые области. 20 октября 1606 года дружины Болотникова в соединении с Рязанскими и Тульскими остановились в подмосковном селе Коломенском, чтобы бить и грабить купцов и бояр. Тогда святой Ермоген, по случаю введения одному духовному мужу, установил с 14 по 19 октября пост и благословил петь просительные молебны, да отвратит Господь свой праведный гнев от православных христиан, да укротит Он, милосердный, междоусобную брань, ниспослав мир и безмятежие на землю русскую. Народ, во главе с царем и патриархом, с плачем и рыданием вызывал к Господу во время этих молебствий. И Господь внял усердной покаянной молитве. По Ярославской дороге, свободной от болтниковских шаек, которые не могли завладеть всеми дорогами, ведшими к Москве, в столицу двинулись из Смоленска, Двины и Холмогор 200 стрельцов. Этот, в сущности, незначительный отряд был принят ворами за великую силу, 1005 и больше. Разбойники оробили и сократили свои нападения. А 15 ноября на сторону царя Василия перешли из Коломенского от Болотникова рязанцы. В то же время святой Ермоген рассылал по городам грамоты, в которых, изобразив злые дела мятежников, призывал народ стоять за Василия Шуйского, царя благочестивого и побарателя по православной вере, которому целовала крест вся русская земля. Призывая русский народ к единению в духе мира и любви, святой Ермоген при этом хорошо понимал, что такой подвиг будет его пастве не по силам до тех пор, пока она не очистит свою совесть, запятнанную клятвопреступлением, признав в Лжедмитрии истинного царя. Русский народ тем самым нарушил присягу царю Борису и потом сыну его Феодору. Необходимо было разрешить совесть народную от такого греха. Но это мог сделать только связавший русских людей клятву патриарх Иов, живший на покое в Старицком монастыре. Решив даровать русскому народу торжественное церковное прощение в нарушении прежних крестоцелований, святой Ермоген вызывает для этого престарелого Иова из Старицы в Москву. Он отправляет к нему торжественное посольство с грамотой, в которой молят его святейшество учинить подвиг, приехать в Москву для великого государева и земского дела. 14 февраля патриарх Иов прибыл в Москву и остановился на Троицком подворье. Через день на совещании обоих патриархов был избран день для общенародного моления Господу о прощении грехов клятвопреступления, и было постановлено составить прощальную разрешительную грамоту. После совещания святой Ермоген оповестил жителей Москвы, призывая их в Большой Успенский собор 20 февраля в 9 часу утра. В назначенный день в Успенский собор стеклось множество народа, так что храм не мог вместить всех пришедших, и многие стояли вне его. Сюда же прибыли и патриархи Иов и Ермоген со святителями и духовенством. Иов в бедной ризе простого инока стал у патриаршего места, а святой Ермоген, совершив молебное пение, стал на патриаршем месте. Тогда народ, наполнявший храм, с плачем и воплями обратился к Иову с челобитной о том, чтобы первосвятитель простил и разрешил все измены по отношению к царю Борису и сыну его Феодору, не только жителям Москвы, но и всей России, даже и скончавшимся. Об этом царь и народ молили именно Иова, потому что от святыни его связаны были, и от его святыни хотели и разрешиться. После этой челобитной, прочтенной самвона архидиаконом, была оглашена разрешительная грамота от имени патриарха Иова, Ермогена и всего Освященного Собора. Народ не мог от умиления сдержать невольных рыданий и обращался к Киеву со слезными воплями: «Прости, прости нас и дай благословение». Иов простил, предупреждая от нового великого греха клятва преступления. «Чада духовные, впредь молю вас, таковая не творите, еже крестное целование в чем приступате». Но и духовный подъем, проявленный Москвою 20 февраля в Успенском соборе, не положил конца изменам Шуйскому. Спустя 2 месяца 15 тысяч царских воинов перешли под Калугой на сторону Болотникова. Царь Василий, посоветовавшись с патриархом и боярами, выступил, напутствуемый молитвами церкви, против мятежников с оружием. Болотникова и его соумышленников патриарх Ермоген предал проклятию. Передовые отряды Шуйского одержали победу над мятежниками при реке Восьме, в 17 верстах от Кашира. Святой Ермоген не замедлил разослать по церквам известительные грамоты, приказывая петь благодарственные молебны. В 1607 году многочисленным войском московского царя была взята Тула. Но это мало отразилось на городах Северской Украины, где продолжала гнездиться смута и где появился даже второй самозванец. Царь Василий, однако, не считал нужным продолжение военных действий для окончательного подавления мятежа. Хотя патриарх Ермоген, хорошо понимавший истинное положение дел, советовал царю из-под Тулы идти немедленно в Северский край. Но Шуйский не внял советом дальновидного патриарха. Царское войско разошлось по домам, а врагом тогда рука и возвысися. Вследствие такой неразумной бездеятельности Шуйского успехи мятежного движения в украинных городах все более и более увеличивались. Так что второй самозванец, опираясь на польско-шляхетскую казацкую вольницу, утвердился в подмосковном селе Тушине. Царь Василий решил тогда обратиться за военной помощью к шведскому королю Карлу IV. Патриарх Ермоген восставал против призыва в русские пределы шведских войск, уговаривая защищаться народными силами. Но союз со шведами все-таки был заключен и впоследствии послужил одним из главных поводов вторжения польского короля Сигизмунда в русскую землю. Так, по словам одного современника, видел добрый пастырь царя малодушествующего, много пользовал его от своего искусства и не имел успеха. Растлевающий дух измены усилился влиянием соседнего Тушина. «Не только в простых людях», — говорит об описываемом времени житие сподвижника святого Ермогена преподобного Дионисия, «но и во многих князьях и боярах была большая расшатанность, и разделились, как чернь, так и знать надвое, один брат в Москве с царем Василием в осаде, а другой в Тушине с вором, или часто отец в Москве, а сын в Тушине. И таким образом сходились ежедневно на битву сын против отца и брат против брата. Расшатанность не осталась без печального воздействия и на многих представителей духовенства. Тогда, сообщает один памятник, возбесившиеся многие церковницы, чтецы и певцы, священники и диаконы, и иноцы мнози, радуясь всякому злодейству. Против крамольников священного чина, плестившихся вместе с мирянами, патриарх Ермоген принимает ряд мер. Одних он старался отвлечь от зла поучениями и просьбами, других — временным церковным запрещением. Наиболее же упорных и скверных кровопролитников — патриарх подвергал проклятию, чем многих удерживал и отвращал от измены. Но кающихся истинно святой Ермоген принимал с любовью, прощал их, многих от смерти избавлял ходатайством своим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе!